Репнин писал о короле, о своих разговорах с ним, не упоминая, как относились черторыйские к прусскому делу. Было ясно, что посол удалился от прежних глав русской партии. Еще 23 февраля он писал Панину: «Что же касается до моего обращения с князьями черторыйскими, то после сейма коронации усумнять о их прямодушии, а особливо после, как я отказал платить впредь до указу воеводе русскому месячной пенсии, брат его единственно с тех пор холоден. Учтивость основания делает нашего обхождения, о делах же я более с самим королем говорю. Братья королевские делают противную им черторыйским партию». Прусский посланник Бенуа хвалился, что Репнин удержал пенсию черторыйского по его совету. 13 мая Репнин писал Панину: «Я уже доносил, каким властолюбием исполнены двое братьев черторыйских, и что кредит их очень велик в нации. Он усилился еще более от того, что в последнее междуцарствие черторыйские были главами нашей партии, и через их руки шли все деньги, назначенные для увеличения числа партизанов, которые и остались им преданы. Кредит их содержится в своей силе слабостью короля, который еще не может окрепнуть и бросить привычку ни в чем им не отказывать. Теперь я примечаю в воеводе русском еще новый замысел. Он, кажется, желает быть коронным гетманом по смерти графа Броницкого, который недолго будет ожидаться. Хотя этот чин против прежнего и ограничен, однако все еще может усилить кредит черторыйских, что по упрямству, гордости и властолюбивым замыслам их было бы противно видам и интересам нашим, и было бы хорошо этому помешать, а сделать гетманом одного из королевских братьев, которые, имея мало надежды перемить воеводу русского, тем более будут нам благодарны за доставление этого достоинства, и кредит черторыйских будет уравновешен». Панин написал на этом письме: «Я всем письме, кроме полезного, ничего не нахожу, и потому ожидаю только высочайшего соизволения, оставляя воле вашего величества, вести ли дело гетманского места в пользу королевского брата, и которого, или же для Адама Черторыйского». Императрица написала: «Лучше первого, а другой в запас». Черторыйские вели себя не так, как бы желалось в Петербурге, ни по одному диссидентскому делу. По совету литовского канцлера Станислав Август написал красивое, но очень резкое письмо к Фридриху II по поводу таможенного спора. Копия с этого письма была передана Екатерине, которая написала Панину: «Признаюсь, я была испугана жаром, с каким написан первый параграф этого письма. Оно, конечно, исполнено ума, но вовсе неприлично. О, как бы вы меня забронили, если б я написала такое блестящее и такое вредное для моих дел письмо. Прошу вас, поставьте польского короля на ту же ногу, как вы поставили меня. Вы ему доставите этим величайшее благо, то есть спокойное и разумное царствование. Умерьте его живость, не дайте ему обнаруживать столько остроумия насчет пользы его собственных дел». Но Екатерина, желая, с одной стороны, сдержать Станислава Августа, чтоб не раздражать Фридриха II, с другой — употребила старание сдержать и своего верного союзника короля прусского. Бенуа из Варшавы писал в Берлин, что князь Репнин умоляет его ради самого Бога смягчить своего короля относительно таможни. Репнин внушал, что, конечно, Фридрих II не захочет слишком ожесточить варшавский двор из уважения к великой дружбе, которая царствует между российскую императрицею и королем польским. Противное могло бы произвести дурное влияние на императрицу. Сольмс доносил из Петербурга о настаиваниях Панина на отмену таможенных стеснений. Тщетно Сольмс внушал ему: «Не позволяйте полякам пугать себя. Поверьте, что, не показавши им зубов, нельзя ничего достигнуть». Панин стоял на своем. Наконец Екатерина писала сама Фридриху, и Мариенвердерская таможня была приостановлена до окончания всего дела о пошлинах. Станислав Август писал по этому поводу императрице 19 июня: «Приостановка Мариенвердерской таможни доказывает истинную дружбу вашего императорского величества ко мне и в то же время сильное влияние вашей воли на короля прусского. Мне было ужасно думать, что несчастье, неизвестное Польше во времена моих предшественников, постигло ее в мое царствование и со стороны государя, который рекомендовал меня нации для выбора в короли. В народе уже начали говорить, что эти таможни были вознаграждением за помощь, которую я получил от прусского короля при моем избрании». Исполняя приказание императрицы сдерживать польского короля, направлять его на истинный путь, Панин писал Репнину от 20 июля: «Все ваши, мой любезный друг, письма я по порядку получаю с совершенным удовольствием, как равным образом они, конечно, и в вышнем месте принимаются. Поверьте, без ласкательства, которое у меня к вам место иметь не может, что поведение и дела ваши сполна разумны и достаточны, сколько только можно желать возможным. Продолжай, мой друг, он и по тем же правилам, пока получите новые активные наставления, которые точно определить я удерживаюсь еще в ожидании окончательной решимости турецкого двора. Я нужды не имею вам экспликовать моего о том рассуждения. Вы, несомненно, сами он и себе представите, что как бы мы не оставались надежны о турецком спокойствии и недействии, однако ж при нерешенном деле неприятелем нашим всегда останется больше способности там тревожить наши дела, а особливо по причине, когда начнем прямые негациации новых обязательств в вашем месте, чем может еще нерешимость турецкая продолжаться и произвести общие для нас новые заботы. Другое было дело, если б у вас сначала лучше познали свой существительный интерес, и тогда б вдруг решились в сделанных от нас представлениях для политической системы. Можно посему с надежностью сказать, чтоб тем подлинно себя избавили последующих ныне многих неприятностей, которые теперь при самовольно сделанных себе предубеждениях столь часто смущают и тревожат. А венский бы двор не водил так, как нынче, по неизвестной дороге, но давно б уже прямо и для себя одного искал возобновления беспосредственной корреспонденции».